Гнусавое пение все нарастало. Григорий вынул из кармана серебряную столовую ложку и этой ложкой поддел надрезанную кожу, отодрал ее. Кровь сильнее хлынула по спине, струйкой стала сбегать в граненый стакан. Когда стакан наполнился, Григорий опрокинул его в ту же миску с водой, поднялся. Парня перевязали. Григорий размешал воду с кровью, зачерпнул ложкой, поднес ко рту Зины. Она покорно глотнула теплую и противную розовую жидкость. И тут же, несмотря на какие-то там знамения, ее грубо оттолкнула в сторону Евдокия, сама жадно протянула иссохший рот к ложке с Христовым причащением. Потом и старуху оттолкнули. Прошло еще полгода. Зина отняла уже сына от груди. По-прежнему с ним возились старухи, беспрерывно напоминая, что пора бы уже и окрестить душу ангельскую, а не то разразится гнев Господен. Однако Зина, хотя и не возражала против крещения, боялась почему-то его, все оттягивала. А тут отец подал на нее в суд. «Чего же это вы отцу родному не помогаете?» — спросил у Зины редактор Петькин. «В суд старику пришлось обращаться. Стыдно, Никулина? Да. Отдай, отдай ты им все, слугам проклятого узилища», — сказали в один голос старухи. «Богатство другое ждет тебя, невиданное. Где им понять? Породеем вот, и облегчится душа. Собирайся». И Зина собиралась, родила. На этих родениях после памятного причащения кровью Христовой к ней все относились с каким-то подобострастием, даже с заискиванием. Едва она появлялась, ей очищали лучшее место. Когда уходила, ей услужливо накидывали на плечи пальтишко. Несколько раз ее одевал даже сам Григорий. Зина чувствовала, что руки его, едва касаясь ее тела, вздрагивали. Да, на родение она ходила, но все это по-прежнему было ей противно. И, покинув молитвенный дом, она каждый раз прислонялась к дереву или к какому-нибудь забору, долго дышала свежим воздухом, глядела на звезды. Затем торопливо бежала к сыну. Как-то встретила ее на улице Марфа, остановила, подперев себя костылем, чтоб не упасть. «Как живешь-то, косатушка моя?» «Ничего живу», — ответила Зина, — «куда денешься?» Марфа оглядела ее внимательно с ног до головы, уставилась в лицо своими слезящимися глазами, словно хотела что-то просмотреть насквозь. «Ну-ну», — прошамкала она наконец, — «будет нужда, приходи, косатушка. Завсегда я согрею тебя тем теплом, которое еще осталось у меня». И пошла, как слепая, тыкая впереди себя палкой. Так прошло еще с полгода. За это время на квартиру, где она жила, несколько раз опять заходил Григорий. Зина боялась его еще больше, чем в начале. Она знала теперь, догадывалась, чего он от нее хочет. На всех родениях его глаза бесстыдно ползали по ней. А когда он приходил к ней на квартиру, обе старухи, суетливо пометавшись по избе, куда-то исчезали. Но Зина каждый раз брала на руки ребенка и тоже выходила на улицу погулять на воздухе. «Ну, гляди, сестра моя, беда не за горой», — зловеще предупредил ее однажды Григорий. И беда действительно пришла. Как-то придя с работы на обед, Зина обнаружила у сына температуру. Сердце ее оборвалось. «Вот-вот», — проскрипела Евдокия, — «Бог-то вечно терпеть, что ли, будет? Я сейчас за доктором». «Какой опять тебе доктор?» — окрысилась старуха. «Крестить надо. Дотянули, поможет твой доктор теперь. Я за Христом Григорием послала. В нем одно спасение, если не поздно. Не понимаешь, что ли?» Что понимала и что не понимала теперь Зина, она и сама не знала. Она была просто запугана. И, не имея сил вмешаться, глядела, как старухи готовятся к святому таинству, кряхтя ставят на две